Водяной лепесток лотоса была ниже, огненный лепесток лотоса был выше. Тигр Биань находился между ними. Несмотря на то, что он пытался сопротивляться и убегать, это было бесполезно. Два лепестка лотоса преследовали его, куда бы он ни пошел. Лотос воды и пламени, очищение. Нин мысленно заставил два лепестка лотоса вращаться. Они были похожи на два страшных жернова, медленно дробящих все во время вращения. Ранее Нин бессознательно активировал энергию мира, сформировавшую два защитных слоя лепестков лотоса с помощью его небольшого понимания Дао, и уже тогда их сила была столь огромна. Но теперь Нин стал формой жизни Синтянь, которая способна контролировать огонь и воду. Добавить к этой обычной способности силу Дао, которую он познал, и ее мощь увеличится в сотни раз. Лепестки лотоса воды и пламени вращались. Тигр Биань, зажатый между ними, ощущал только потоки жара и холода, и из-за этого он чувствовал себя еще несчастнее, чем раньше. Все его тело потеряло всякую чувствительность. При пересечении воды и огня из ниоткуда возникал ветер, наполненный мощной убийственной силой, направленной на тигра Биань. Обугленное тело тигра Биань походило на фарфоровую куклу. Он разлетелся на множество маленьких кусочков, а его глаза были полны непонимания, прежде чем потухнуть. Тигр Биань умер. Эта способность действительно столь мощная. Сердце Нина было наполнено удивлением и восторгом. Благодаря контролю над водой и огнем в качестве основы, формируя защитный лотос воды и пламени, я смог убить лютого монстра на среднем уровне Синтянь, не давая ему даже возможности сопротивляться. Хотя описание заняло много времени, битва между экспертами закончилась невероятно быстро. С момента, как Нин создал лотос воды и пламени до момента смерти тигра Биань прошло столько же времени, сколько необходимо для одного удара сердца. Бум-формация Инь-Ян, покрывающая площадь одного квадратного километра, полностью высвободила свою силу, и полосы черной и белой энергии направились к Нину. Чжань Тиэму был все еще потрясен тем, насколько легко был убит тигр Биань. Выйдя из ступора, он взревел с диким выражением лица. В формации Инь-Ян, несмотря на твой чудовищный талант, который появляется на территории Ласточкиной горы раз в 1000 лет, ты все равно умрешь. Подохни. Полосы черно-белой энергии, как гадюки, молниеносно бросились в сторону Нина. ХМПФ. С помощью мысли, он мгновенно призвал огонь и воду, появляющуюся из ниоткуда рядом с его телом. Огонь и вода начали превращаться в два слоя огромных лепестков лотоса воды и пламени, парящих около него и ожидающих атаки черно-белых потоков энергии. Когда преобразование завершилось, силой мысли Нин заставил лепестки лотоса воды и пламени слиться воедино. Как у нераскрывшегося цветка, эти направленные вверх лепестки образовали огромный бутон цветка лотоса высотой более 10 метров, укрыв Нина внутри. Черно-белые волны энергии обрушились вниз. Лотос воды и пламени, хоть и закрытый в бутон, по-прежнему медленно вращался. Внутренний слой состоял из огненных лепестков лотоса, а наружные из водяных лепестков лотоса. Они продолжали медленно вращаться в противоположных направлениях, независимо от ударов черно-белой энергии, иногда едва прорывающиеся сквозь наружный слой водяных лепестков лотоса, они просто восстанавливали свое исходное состояние. В конце концов, огонь и вода всегда могли рассеяться и объединиться вновь, ведь они не являлись твердыми веществами. Даже если они разрушались, Нин мог легко восстановить их силой мысли. Что? Чжань Тиэму был в шоке. Как такое возможно? Моя формация Инь-Ян невероятно сильна. Добавляя свою силу при ее использовании, даже встретив соперника, находящегося на пике уровня Синтянь, я бы не испугался. Почему она не может прорваться сквозь защитный лотос этого ребенка из клана Цзи? Что это за защитный лотос? Почему я никогда раньше не слышал о нем? Откуда Чжань Тиэму было знать, что Нин ранее уже достиг уровня 1 с миром? Наиболее ценным из того, что он познал прошлой ночью, был защитный лотос, который содержал в себе частичку истинного значения Дао. Форма жизни Синтянь, созданная техникой багровой диаграммы 9 небес, была несравненно сильна, а огонь и вода, контролируемые ей, были намного сильнее, чем у большинства лютых монстров. Слившись с частичкой истинного Дао посредством лотоса воды и пламени, блокирование простой формации, естественно, не вызывало никаких проблем. Чжань Тиэму, ты гнался за мной так долго. Позволь мне отплатить тебе сейчас и отправить на следующий этап твоего путешествия. Находясь внутри бутона лотоса, Нин смотрел сквозь прозрачные водяные лепестки и пылающие огненные лепестки, наблюдая за отдаленной и нечеткой фигурой. Кроме того, его разум достиг уровня 1 с миром, так что он мог ощутить ауру всех близлежащих существ, и отчетливо чувствовал расположение Чжаня. «Умри!» Одной лишь силой мысли, в области, где стоял Чжань Тиэму, появился еще один огненный лепесток лотоса вместе с водяным лепестком лотоса. Один над ним, другой под ним, перемалывая Чжаня подобно жерновам. «Формация, спаси меня!» Чжань Тиэму, видя ситуацию, пребывал в ужасе. Точно так же погиб его слуга, Тигр Биань, только что. Он поспешно манипулировал черно-белыми энергетическими потоками, безумно оборачивая их вокруг себя, чтобы остановить перемалывающую силу лотоса воды и пламени. Действуя таким образом, он едва блокировал эту силу. Хоть иногда немного огня и воды прорывалось, но его ци уровня Синтянь блокировала их. Как он может создавать два цветка лотоса одновременно? Чжаня переполнял шок и ужас. Такая мощная атака должна занимать почти всю его концентрацию. Но откуда он мог знать, что когда ему было 4 года, душа Нина уже была почти на уровне адепта Цзыфу. В данный момент, его душа уже гораздо сильнее, чем у адептов Цзыфу. Разделив свой ум, создать два отдельных лотоса воды и пламени было проще простого. Ты в самом деле еще жив. Защищенный внутри бутона лотоса, Нин рванул в сторону Чжаня Тиэму. Отступать. Чжань Тиэму так испугался, что его лицо исказилось. Он стиснул зубы. Бежать. Это решение было принято мгновенно. В конце концов, он родился в клане Железного Древа и прекрасно понимал, что человек, достигший формы жизни уровня Синтянь посредством развития техники багровой диаграммы девяти небес, будет в сотни раз сильнее обычных практиков очищения тела демонического бога. Хотя Нин только на начальной стадии уровня Синтянь, но он мог соперничать с практиками очищения тела демонического бога поздней стадии Синтянь. Чжань Тиэму было всего лишь практиком техники очищения ци на поздней стадии Синтянь. Сражаться в ближнем бою с практиком техники очищения тела демонического бога такого уровня – это просто самоубийство. Раньше он полагался на то, что Нин не имеет никаких волшебных сокровищ, но даже формация Инь-Ян не способна ничего сделать Нину. Если он продолжит бороться с Нином, это будет самоубийством. Ранняя стадия Синтянь, чья боевая мощь равна пику стадии Синтянь. Что за монстр? Цзи-клан на самом деле породил такого монстра. Я определенно должен сообщить о нем прародителю и уничтожить его как можно скорее. В противном случае в будущем он станет кошмаром для клана Железного Древа. Чжань Тиэму был напуган до смерти, особенно он боялся этих лотосов воды и пламени. Они были слишком сильны. Формацию нужно подготавливать заранее, а лотосы воды и пламени Нина создавались моментально с помощью мысли, и они к тому же были мощнее формации. Это было слишком. Он должен быть устранен. Только одна мысль была в голове Чжаня Тиэму. Нужно вернуться и доложить об этом прародителю клана. Клан Железного Древа и клан Цзи, как два гегемона из шести области Ласточкиной горы, имели адептов Цзыфу, стоящих на их страже. Благодаря этому великая династия Ся признала их своими министрами. Печать божественного перемещения. Чжань взмахнул рукой, и черная бумажная печать, похожая на листик, появилась из ниоткуда. Бумажная печать была покрыта чем-то странным, похожим на вены с кровью, а также древними странными символами, источающими таинственную, пульсирующую ауру. Чжань Тиэму послал волну своей ци Синтянь в эту печать. Печать мгновенно превратилась в призрачный текст, который плавно вошел в тело Чжань Тиэму. Бежать. Чжань Тиэму обратился в луч света, быстро улетая вдаль, не удосужившись даже собрать свои флаги формации Инь-Ян. Это произошло, потому что Чжань Тиэму прекрасно понимал, что он до сих пор полагается на формацию Инь-Ян, чтобы защитить себя от лотоса воды и пламени. Кроме того, сбор всех восьми флагов формации займет немало времени. Это позволило бы ужасающему юноше из клана Цзи догнать его, и тогда он бы потерял не только восемь флагов формации, но и свою жизнь. Он убегает. Цзи Нин поспешно рванул за ним. Его тело демонического бога уровня Синтянь, в сочетании со ступенью 1 с миром в технике перемещения, позволили его скорости значительно возрасти. Он также обратился в луч света, преследуя Чжаня. Только слегка медленнее меня, Чжань Тиэму был сильно потрясен. До того, как он прорвался на уровень Синтянь, я был быстрее его. А теперь, даже использовав драгоценную печать божественного перемещения, наша скорость почти равна. Чжань Тиэму не мог ничего с собой поделать. Он чувствовал, как его сердце болит от таких растрат. Но, стиснув зубы, Он достал еще одну печать Дао, также имеющую на поверхности древнюю сеть вен. Он направил свою Цисинтянь в эту печать Дао. Появился еще один иллюзорный текст, вошедший в его тело. Печать легкого тела. Фьючжань Тиэму обратился в синее пламя, удаляясь еще быстрее. Не смогу догнать его. В глазах Нина отображалось нежелание принимать такой результат. В качестве практика очищения тела демонического бога, его скорость уже считалась невероятной. Но Чжань Тиэму использовал сразу две печати Дао. Печать легкого тела и печать божественного перемещения. Хоть эти печати не были столь ценны, как бесследный талисман, но все же они позволили Чжаню Тиэму резко увеличить свою скорость. Нин не имел ни одной печати Дао сейчас, и даже если бы они были у него, он по-прежнему не смог бы ими воспользоваться, потому что печать Дао, как и магическое сокровище, требует Синтянь Ци, чтобы воспользоваться ими. Фьючжань Тиэму выбежал из области формации Иньян, оторвавшись далеко от Нина, и не позволяя тем самым Нину применить свой лотос воды и пламени на него. Причиной этому был тот факт, что лотос воды и пламени образовывался из-за способности Нина контролировать огонь и воду, но у этой способности был предел расстояния, на котором тело демонического бога на уровне Синтянь может поддерживать контроль. На слишком большом расстоянии контроль больше не будет возможен. Ха-ха-ха. Чжань Тиэму облегченно вздохнул. Без угрозы от лотоса воды и пламени, находясь вдалеке от Нина, он, наконец, расслабился. Однако теперь он наполнился ненавистью. Ненавистью к Цзинину. В конце концов, он потерял свою формацию Иньян. Мальчик из клана Цзи, радуйся, пока можешь. Я обязательно доложу об этом прародителю, а также горе Снежного Дракона. Клан Цзи смертельный враг не только моего клана Железного Древа, но и горы Снежного Дракона. Гора Снежного Дракона и мой клан Железного Древа постараются уничтожить как можно скорее такого монстра, как ты. Сердце Чжаня Тиэму было полно ненависти. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 5. Аромат цветущей сливы Чжань Тиэму убегал с такой скоростью, что превратился в луч синего дыма. Но неожиданно множество больших и высоких деревьев рухнуло перед ним, преграждая дорогу. Некоторые из них на большой скорости полетели в него. Что происходит? Лицо Чжаня Тиэму потеряло все краски. Могучим взмахом он превратил свой кнут в несколько лучей света, разрезающих летящие в него деревья. Он смог разрубить деревья пополам, но это замедлило его. Со всех сторон множество веток, стволов деревьев и даже валунов с кусками земли резко полетели в Чжаня Тиэму. Что происходит? Чжань был полностью шокирован. Почему эти ветки, деревья и валуны летят в меня? Чжань никогда не слышал о чем-то подобном. Адепты Цзыфу могли заставлять летать только волшебные сокровища, и то лишь непосредственно стоя на них. А здесь человек, даже не являющийся адептом Цзыфу, управлял обычными вещами, да еще и на расстоянии. Бесчисленные глыбы и стволы деревьев, летящие в Чжаня, замедляли его скорость. Чжань Тиэму, тебе не уйти. Сзади приближался еще один луч света. Это был кричащий ему Цзинин. «Как ты это делаешь?» — крикнул Чжань. Продолжая убегать, он прорубался через деревья, но совместный натиск валунов, земли и стволов деревьев сильно замедлял его скорость. Цзинин только ухмыльнулся. «Правильно, это он сделал». В тот момент, когда Чжань почти сбежал, использовав печать божественного перемещения и печать легкого тела, Цзинина поглотило отчаяние. В этот момент отчаяния Нин заметил, что испускаемые им потоки негативных мыслей заставляют землю и воду в пруду дрожать. Он мог отчетливо ощущать, что его сознание может обратиться в невидимую руку, способную схватить находящиеся неподалеку деревья, землю и все что угодно. Божественная воля. Нина наполнила волна безумного счастья. Когда сила души возрастала, появлялись необычные возможности. Например, адепты Цзыфу были способны разделить разум. Адепты Ваньсянь получали божественную волю, а изначальные даосы были способны открывать небесный глаз и использовать божественное чувство. Техники визуализации были крайне редкие и секретны. В клане Цзи никто даже не слышал о них. Если человек хотел усилить свою душу, то обычно существовал лишь единственный метод: нужно было закалить свою волю, познать истину Дао, укрепить свое тело, а потом душу. Цзинин почти достиг пределов техники визуализации картины Нювы. Та ночь просветления, сблизившая его с Дао, была чрезвычайно полезной для его души. После более основательного понимания истины Дао, огонь и вода снизошли с небес и даровали ему тело демонического бога. Благодаря укреплению тела, его душа усилилась вновь. Нин не осознавал, что его душа уже достигла уровня божественной воли. До тех пор, пока Чжан Тиэму не попытался сбежать, находящийся в отчаянии Нин бессознательно высвободил силу своей воли. Ее воздействие на окружающую землю и воду дало ему понять, чего он достиг. «Тебе не уйти». Используя свою божественную волю, Нин заставил близлежащие валуны, деревья и куски земли окружить Чжаня. Возможно, это делает кто-то другой, а не этот ребенок клана Цзи. Может быть, ужасающе мощный практик пути бессмертного увидел талант этого ребенка и решил ему помочь. Как бы Чжан Тиэму ни старался, сбежать ему не удавалось. Он ощущал ярость и страх одновременно. Лотос воды и пламени. Взгляд Нина сосредоточился на Чжане. Огромный огненный лепесток лотоса появился над Чжанем Тиэму. В это же время огромный водяной лепесток лотоса появился под ним, и они сразу начали медленно вращаться. «Чей старейшина находится здесь?» — громко закричал Чжан Тиэму. В его руке появилась печать Дао. Эта Дао-печать превратилась в иллюзорный алмаз и вошла в его тело. После этого его тело стало светиться легким золотым сиянием. «Я ученик клана Железного Древа, а также у меня хорошие отношения с горой Снежного Дракона. Хватит сопротивляться». Ранее находящийся вдалеке Нин уже успел догнать его. Ребенок из клана Цзи. Золотой свет на теле Чжаня Тиэму дрожал и колебался. Он несколько раз яростно размахнулся своим кнутом лозы черного дерева, который быстро удлинился и полетел в Нина. Орудуя мечами в своих руках, Нин был быстр как молния. Мечом темного севера в левой руке он использовал водонепроницаемую технику. Когда кнут лозы черного дерева столкнулся с мечом темного севера, он обернулся вокруг него, однако, Нин стал вращать свой левый меч, накручивая на него кнут еще сильнее. Кнут лозы черного дерева продолжал оборачиваться вокруг меча, в конце концов, позволяя Нину ухватиться за него левой рукой. Правая рука Нина также ухватилась за него. «Отцепись!» — яростно закричал Чжань. Он попытался вернуть себе кнут лозы черного дерева, но у него не хватило на это сил. «Нет, я не могу здесь умереть. Я не могу умереть от рук этого ребенка из клана Цзи». Чувствуя приближение смерти, Чжан Тиэму обезумел. Он даже выпустил кнут лозы черного дерева из своей руки. Развернувшись, он продолжил бегство. Бам! Под воздействием лотоса огня и пламени, золотое свечение на теле Чжаня, наконец, потрескалось и рассеялось. Одежда Чжаня Тиэму мгновенно превратилась в пыль под действием лотоса воды и пламени, оголяя его начинающее чернеть тело. Он издал отчаянный крик. Фьють! Дождевая капля пронзила лоб Чжаня. После этого лотос воды и огня рассеялся. Нин вытащил свой меч, молча глядя на обугленного Чжаня Тиэму. Глаза Чжаня Тиэму были выпучены. Даже его брови сгорели, а во лбу появилась кровавая дыра. Его глаза были полны неверия и ярости. Он не предполагал, что его убьет этот ребенок. В своем сердце он еще больше ненавидел того старейшину, который блокировал ему путь. Если бы не этот старейшина, то он бы смог сбежать. «Бессмертный практик», — прошептал Нин. Его сердце наполнял тихий восторг. В конце концов, он, наконец-то, смог стать формой жизни Синтянь. Даже всемирно известный могучий эксперт Чжан Тиэму не выдержал его мощи. «Хотя я переродился в мире смертных, но, благодаря моим собственным усилиям, я смог стать формой жизни Синтянь. И это только начало. Начало для меня, Цзинина. Опыт его прошлой жизни. И все то, что он увидел в этой. Все это наполнило сердце Нина невероятным желанием стать сильнее. Желанием контролировать свою судьбу. Для того, чтобы не подчиняться никому, не подчиняться судьбе. Это только начало». Нин сделал несколько шагов вперед, подходя к трупу Чжаня. Силой мысли, он создал пламя, которое мгновенно превратило труп Чжаня в пепел. Среди пепла лежали браслет и кнут лозы черного дерева. О, браслет и кнут были притянуты Нину в руки, и он тщательно их осмотрел. Так этот браслет на самом деле волшебное сокровище-хранилище. Кнут лозы черного дерева тоже волшебное сокровище. Хаем. Нин развернулся. Он вернулся к пруду, чтобы собрать флаги формации Иньян. Флаги были очень темные и серые, излучавшие импульсы. Волшебные сокровища, печати Дао. Их могут использовать только практики техники очищения Ци на уровне Синтянь. Нин убрал все эти вещи в его пространственный камень. Сначала необходимо достичь уровня Синтянь в технике очищения Ци. Нин очистил окрестности. Что касается трупов тигра Биани Чжаня Тиэму, то он превратил их в пепел. Затем Нин возобновил свою медитацию на краю пруда. У него было ощущение, что улучшить свою Ци до уровня Синтянь будет очень просто. Ночью после битвы, Нин Все еще сидел в позе лотоса на краю пруда, и в этот момент Дан Тянь в его теле начал изменяться и греметь. Изначально могущественные нити ци начали вращаться, а затем конденсироваться в жидкие капли. Одна из капель ци начала затвердевать, а тело Нина начало притягивать немного тумана, который обернулся вокруг него. «Я прорвался». Нин улыбнулся. Когда он находился в утробе матери, его меридианы были повреждены, поэтому ему было бы очень трудно достичь уровня Синтянь, полагаясь на технику очищения ци. Но достигнув уровня Синтянь посредством багровой диаграммы девяти небес, все тело Нина было преобразовано в истинное тело демонического бога с помощью солнечного истинного огня и лунной истинной воды, нисшедших от солнечной звезды солнца и лунной звезды луны. Его меридианы тоже переродились. После этого меридианы Нина стали совершенными и идеальными. Каналы в его сети меридианов были гораздо шире, чем у большинства практиков техники очищения ци на уровне Синтянь. Кроме того, Нин обладал очень высоким уровнем понимания, поэтому естественно, он смог прорваться. Волшебное сокровище пространственного типа. Держа браслет, Нин активировал ци в своем теле и быстро смог связать его с собой. Волшебное сокровище хранилище и природный пространственный камень действительно отличаются. Нин сразу обрадовался. Этот браслет имел много места для хранения. В его хаотическом пространстве имелось несколько десятков метров для хранения. Внутри было много предметов, таких как одежда, продукты питания, золото и многое другое. Наиболее ценными предметами были 8 печатей Дао. Чжань Тиэму медленно собирал их в течение многих лет, и сегодня он использовал 3 из них на одном дыхании, но все равно умер. Жаль, что нет никаких других волшебных сокровищ. Нин покачал головой. Тем не менее это было ожидаемо. Для человека на уровне Синтянь уже было большой удачей иметь 2 или 3 волшебных сокровища. Этот лук вполне неплох. Взмахом руки, Нин достал простой неукрашенный лук из сокровища-хранилища. Это должен быть лук, который использовал Чжань Тиэму. Достигнув уровня Синтянь, мне как раз нужен хороший лук. Как только он приложил к нему чудовищную силу демонического бога, то легко смог натянуть лук. «Хороший мальчик», — сказал Нин, тщательно рассматривая лук. На нем было 2 символа. «Цзяюн». Это имя озадачило Нина. «Наверное, это имя мастера, сделавшего этот лук. Когда я вернусь в город западной префектуры, надо обменять этот кнут лозы черного дерева на другое магическое сокровище». Цзинин, получив все это, был несказанно рад. Не испытав пробирающий до костей мороз, как можно ощутить наполняющий нос аромат цветов? 4 года обучения владению мечом. Обучаясь до сих пор, я, наконец-то, смог прорваться и вошел в новый мир. Полагаю, что это можно считать наполняющим нос ароматом цветущей сливы. Этот прорыв позволил ему достичь уровня Синтянь в технике очищения ци, и в технике очищения тела демонического бога. Даже его душа достигла уровня божественной воли, и частичка понимания истинного Дао, которую он получил на берегу пруда, позволила ему развить могущественную атаку, лотос воды и пламени. Ах да, есть еще кое-что. Нин перевел дыхание, позволяя себе успокоиться. После этого он торжественно вытащил книгу, которую дала ему мать. Драгоценное секретное руководство, которым обладала его мать. Она запретила ему обучать других членов клана Цзи этой технике и сказала ему, чтобы он изучал ее лишь после достижения уровня Синтянь. Нин внимательно рассматривал золотую обложку книги и 4 символа на ней. Техника уклонения крыла ветра. После этого Нин открыл книгу и начал читать. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 6. Возвращение. Техника уклонения крыла ветра является корнем и основой нашего клана Юичи. Она не должна быть передана посторонним. Это первое, что было написано на золотых страницах, и это ошеломило Цзинина. Клан Юичи. Имя его матери было Юичи Сноу. Возможно, его мать принадлежала к роду Юичи. На всей этой огромной территории те, кто родились в бедных кланах, не имеющих громкого имени, просто выбирали себе имена случайным образом. Например, Хэйя, Хэйши, Тиэтоу и т.д. Обычно только большие кланы имели собственные громкие фамилии. Мама никогда не говорила мне про клан Юичи. Я ее сын, поэтому в моих венах течет кровь клана Юичи. Но строго говоря, я только наполовину член клана Юичи. И тем не менее мама до сих пор не рассказала мне об этом. С рождения и до сегодняшнего дня я никогда не слышал о клане Юичи, пробормотал Нин. Количество книг, прочитанных Нином, можно было описать только словом «много». Но ни в одной из них не было ничего про клан Юичи, А это значит, что клан Юичи не был одним из местных кланов. Это имело смысл. Мать и отец встретились в далеком океане Темного Севера, а затем начали путешествовать вместе. Я никогда не слышал, чтобы мама говорила про клан Юичи. Возможно, она покинула клан или, возможно, клан Юичи исчез. Забудем об этом. В данный момент это не важно. Опустив голову, Нин продолжил чтение. Эта книга подробно описывала технику уклонения крыла ветра. Прародитель клана Юичи, Юичи Антон, родился рабом. Однажды, во время охоты в горах, он спас тяжело раненого ребенка. Он упорно трудился, заботясь об этом ребенке, и ребенок медленно выздоровел. Только по прошествии полугода ребенок раскрыл свою личность. Как оказалось, этот человек, выглядящий как ребенок, был бессмертным небожителем, прожившим уже бесчисленное количество лет и вышедшим за пределы трех царств. В этот раз он встретил серьезную угрозу. Используя все свои способности, ему удалось добраться до этой горы, но к этому времени он израсходовал все свои силы. Если бы его первым обнаружил небольшой чудовищный зверь, вероятно, он был бы съеден. Этот ребенок назвал себя Сухуани и сказал, что стал бессмертным еще в эпоху демонических богов. После этого бессмертный, по имени Сухуань, начал обучать Антона. Кто бы мог подумать, что Антон проявит огромный талант в освоении техники очищения тела демонического бога. Сухуань оставался сантом в течение следующих 100 лет, тщательно тренируя его, и в то же время обучая божественной технике уклонения крыла ветра. А потом Сухуань сказал, «Совместное течение наших судеб подошло к концу. Я надеюсь, что вы преуспеете». А потом он улетел. Бессмертный небожитель, Нин был в шоке. Божественная способность – это, согласно тому, что сказал господин Цуй Цзюи в царстве ада, даже небесным солдатам и генералам в царстве небес после приобретения техник визуализации, подобных картине Нювы, придется пройти бесчисленное количество испытаний, прежде чем стать бессмертным небожителем. Может пройти миллион лет, но даже в великой династии Ся не появится ни одного бессмертного небожителя. Они действительно являлись существами, превзошедшими три царства, и больше не подвластными ограничениям царства ада или небесного суда. Они могли делать все, что им заблагорассудится. Кто бы мог подумать, что прародитель маминого клана Юичи имел такую историю. Нин был потрясен. Эта история более невероятна, чем у нашего клана Цзи. Кроме того, техника уклонения крыла ветра – божественная способность. Нин затаил дыхание. Что же такое божественная способность? Наиболее известными божественными способностями являются Куафу, преследующий солнце, 72 трансформации, 3 головы, 6 рук, Хауи, стреляющий в солнце. Это были естественные способности, которыми обладали древние демонические боги. Только такие способности можно охарактеризовать как божественные способности. Только практики техники очищения тела демонического бога, достигшие уровня адепта Цзыфу, могли изучать их. Каждая божественная способность была несравненно драгоценной. Из-за этого многие практики техники очищения тела демонического бога, достигшие уровня адепта Цзыфу и способные изучать божественные способности, не имели возможности сделать это. Божественные способности – возможно, изучить только на уровне Цзыфу. Но почему мама сказала мне начать изучение на уровне Синтянь? Нин продолжил читать подробное объяснение методов обучения техники уклонения крыла ветра. Листая золотые страницы, он наткнулся на одну, которая отличалась от остальных. Эта золотая страница испускала частичку звездного сияния, и в верхней ее части была выгравирована схема. Это была схема полета великой птицы Рог. Она то поднимала свои крылья, то опускала, то пролетала сквозь девять небес, то погружалась в море, то приземлялась на землю, то зарывалась глубоко под нее. Нин ничего не мог с собой поделать и попал под влияние этой схемы. Он словно на самом деле видел летящую великую птицу Рог. Кроме того, великая птица Рог на этой схеме была покрыта множеством точек, испускающих звездное сияние, и эти точки выглядели как божественная сила, протекающая по важным частям тела великой птицы Рог. Пятна света, казалось, сосредоточены на паре крыльев. Великая птица Рог расправляет крылья и путешествует на сотни тысяч километров, пока летит. Так сказал мне мастер Сухуань. К сожалению, я слишком далек от этого уровня. Потомки моего клана Юичи должны сосредоточиться на изучении техники уклонения крыла ветра. Я надеюсь, что однажды кто-нибудь сможет полностью познать эту божественную способность. 81. Изображение великой птицы Рок в технике уклонения крыла ветра скрывают в себе глубокие тайны. Их необходимо познать. Польза от этого будет безграничной. Техника уклонения крыла ветра делится на несколько слоев и уровней. Только после того, как божественная сила в теле достигнет уровня, достаточного для того, чтобы создать пару крыльев, можно будет считать, что вы освоили эту божественную способность. Тем не менее, уклонение крыла ветра является божественной техникой, и множество кланов великой династии Ся будут желать заполучить ее. Потомкам моего рода вместе с этой способностью обязательно необходимо использовать магические сокровища крылатого типа. Таким образом, они не только будут летать быстрее, полагаясь на силу волшебных сокровищ, но еще и не дадут другим узнать о существовании этой божественной способности. Нин закрыл книгу. Только по прошествии долгого времени Нин, наконец, успокоился. «Моя мама действительно имеет необычное происхождение. Все страницы этой книги золотые, но те, на которых изображена 81 схема великой птицы Рок, отличаются от остальных. Кроме того, такие чудесные схемы, скорее всего, были оставлены самим бессмертным Сухуань». Нин нахмурился. «Бессмертный Сухуань, скорее всего, оставил только одну копию уклонения крыла ветра. Другими словами, клан Юичи имел единственный экземпляр секретного руководства», – предположил Нин. Несмотря на то, что это первый раз, когда он увидел 81 схему великой птицы Рок, Нин почувствовал, что эти схемы содержат глубокие тайны. Это было такое же чувство, которое он ощутил во время постижения истины Дао, чувство неизмеримо глубоких тайн. Скорее всего, только человек, достигший предела в изучении этой божественной способности, мог выгравировать или нарисовать эти схемы. Прародитель клана Юичи имел только одну копию этого секретного руководства, но теперь она находилась у моей матери. Может ли быть, что клан Юичи уничтожен? Или есть другая причина, размышлял Нин. Несмотря на то, что он немного волновался за родственников своей матери, Нин не имел какой-либо привязанности к ним, поэтому быстро перестал думать об этом. «Мне нужно хорошенько разобраться в этом». Высоко над ним висела луна. Нин спокойно сидел на краю пруда, перелистывая и рассматривая изображение великой птицы Рок. Техника уклонения крыла ветра была разделена на множество различных уровней. Только после того, как твоя божественная сила сможет сформировать крылья, можно было считать, что ты освоил эту божественную способность. Тем не менее, требования к качеству божественной силы были очень высоки, и только адепты Цзыфу были на это способны. Моя мама велела мне начать изучать ее на уровне Синтянь. Нин рассмеялся. Хотя я не смогу своей божественной силой создать крылья, но 81 схема великой птицы Рок содержит в себе безграничные и бесконечные тайны и секреты. Если я изучу их, то это будет очень полезно для моего тела. Нин уже смог постичь крупицу истинного значения Дао. Чем выше уровень вашего понимания, тем проще вам будет постичь безграничное количество истины и еще более бесконечное количество тайн, содержащихся в 81 схеме великой птицы Рок. Естественно, он будет активно изучать их. Прошло время. Золотой ворон спустился. Лунный заяц поднялся. Один день проходил за другим. Нин оставался в пределах этого горного леса, полностью сосредоточившись на технике уклонения крыла ветра. Его тело проносилось сквозь этот горный лес снова и снова, все дальше и быстрее с каждым разом, затрачивая при этом все меньше и меньше сил. «Я тренируюсь здесь уже больше месяца». Нин вдруг опомнился, смотря на солнце в небе. «Если я не вернусь назад, то осенние листы другие, скорее всего, будут волноваться и сообщат об этом в город Западной префектуры. Пора возвращаться». На лице Нина появилась улыбка. Взглянув на окрестности, он увидел, что пруд был, как всегда, спокоен, а водная трава в нем продолжала также медленно дрейфовать. «За прошедший месяц я значительно усилился». Нин был невероятно счастлив. Будь то ци, или же тело демонического бога, или его душа, даже в его новообретенной божественной способности уклонения крыла ветра, он значительно продвинулся во всем. «Пора идти». Нин мгновенно вскочил. Как размытое изображение или как летящая птица, он мгновенно преодолел больше километра. Теперь его скорость была даже выше, чем у Чжэньтяньму, когда тот использовал печать легкого тела и печать божественного перемещения. В пустынной деревне посреди глуши было много разрушенных домов. Деревня выглядела необитаемой. Очевидно, что все жители давно покинули ее. Это место было заброшено, но на окраине деревни находилось несколько совершенно нетронутых домов, в которых разместилась группа черных бронированных стражей. Осенний лист сидела на каменной скамье и ожидающе вглядывалась вдаль. Ранее в связи с появлением лютого монстра, крылатого змея, на озере крылатого змея, Цзинин сразу же увел осеннего листа и Маву из племени металлического камня. Но после того, как события, связанные с крылатым змеем, утихли, Нин позволил осеннему листу и Маву временно остаться здесь с этими черными бронированными стражами. Территория, которая принадлежала клану Цзи, была просто огромной. Поэтому у них по всей территории были разбросаны отряды черных бронированных стражей. Это позволяло контролировать и держать в страхе бесчисленное количество племен, но когда было нужно, они могли немедленно собраться. «Юный господин!» Осенний лист подскочила с изумленным восторгом. Черные бронированные охранники и Маву тоже повернулись посмотреть. Издалека они увидели размытую фигуру человека, который моментально приблизился, появившись посреди этих разрушенных домов, а затем улыбнулся и пошел в их сторону. А осенний лист слегка испугалась. Она могла с уверенностью сказать, что ее юный господин, идущий к ней, чем-то отличался. Все его тело излучало знакомую ауру, как будто сущность неба и земли были в нем. Но, естественно, только она могла заметить такие небольшие изменения в нем, ибо она была вместе с Нином, с самого его детства. «Юный господин», Маву шагнул вперед, чтобы засвидетельствовать свое почтение. «Юный господин», сказали находящиеся неподалеку черные бронированные стражи, поклонившись. «Собирайтесь, настала пора мне возвращаться», сказал Цзинин, смеясь. Осенний лист была поражена. «Возвращаться? Для начала на озеро крылатого змея». В глазах Нина сверкнул огонек предвкушения. В этом путешествии он давно решил, что как только он прорвется и достигнет уровня Синтянь, то пойдет разобраться с крылатым змеем. Несмотря на то, что в настоящее время крылатый змей достиг пика уровня Синтянь, Нин был полностью уверен в себе. «Юный господин, вы...» На лице осеннего листа имелось выражение удивления и восторга. Разумеется, она знала, что Нин планировал пойти разобраться с крылатым змеем только после того, как прорвется на уровень Синтянь. «Верно», — Нин кивнул. Осенний лист была крайне осторожна. Она ничего не сказала, только несколько раз кивнула. «Маву, быстрее собирай наши вещи. Мы отправляемся». Несколько мгновений спустя, Нин, осенний лист и Маву оседлали трех черных зверей и покинули эту разрушенную деревню. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 7. Племя черного зуба. Три черных зверя скакали на высокой скорости по пустынным лугам. На лице Нина и остальных была неудержимая радость, ведь они, наконец-то, покинули область озера Дуньшень и возвращались домой. Они были все ближе и ближе к городу западной префектуры. «Юный мастер!» — воскликнула осенний лист. «Хаэм?» — Цзинин посмотрел на нее. Осенний лист поспешно сказала: «По пути к озеру крылатого змея мы будем проходить мимо племени черного зуба, в котором находится весенняя трава. Может, зайдем в племя черного зуба и навестим ее? Прошло уже много времени, с тех пор, как я видела ее в последний раз. Я очень сильно по ней скучаю». «Весенняя трава?» — Нин вздрогнул, и его сердце наполнила тоска. Осенний лист и весенняя трава постоянно были с ним, с тех пор, как он был ребенком. Они были ему как сестры. Хотя изначально он не хотел расставаться с весенней травой, он также не хотел заставлять ее печалиться, поэтому он отпустил ее вместе с отцом. Теперь, когда ему напомнили о весенней траве, он не мог не чувствовать волнения и предвкушения. «Хорошо, давайте навестим ее». «Спасибо, юный господин», — поспешно выказала свою благодарность осенний лист. «Я тоже хочу туда пойти». Улыбаясь, Нин похлопал черного зверя по голове, и тот изменил направление. По правде говоря, чтобы посетить племя черного зуба на пути к озеру крылатого змея, необходимо было сделать огромный крюк. В довольно просторной пещере у подножья горы с множеством деревянных заборов перед ней, перед входом висело несколько комплектов брони, а на ближайших деревьях были подвешены несколько длинношерстых зверей. Несколько хорошо слаженных мужчин непринужденно общались, обжаривая мясо зверей. У входа в пещеру дежурило 10 черных бронированных стражей. «Кто-то идет!» — громко крикнул один из черных бронированных стражей, и обедавшие мужчины обернулись, чтобы посмотреть. Один из мужчин с обнаженным торсом встал и подошел посмотреть, слегка нахмурившись. Три фигуры на высокой скорости пробирались сквозь горный лес. Увидев, что эти трое были верхом на черных зверях, все тут же расслабились. Лицо мужчины с обнаженным торсом резко изменилось, и он громко крикнул: «Юный господин приехал, так почему вы еще не выказали свое почтение? Быстро, быстро, быстро все поднимайтесь!» После этого он бросился вперед и, преклонившись, почтительно крикнул: «Юный мастер!» Все, и мужчины в броне и с голым торсом, пошли навстречу и преклонились, выкрикивая: «Юный мастер, встаньте!» Спрыгнув с черного зверя, Нин улыбнулся и обратился к лидеру этих черных бронированных стражей: «Ты встречал меня раньше, ведь Нин еще не успел показать свой знак отличия. Мне, Учжаню, посчастливилось сделать это в прошлом. У богатырской фигуры имелись шрамы на лице и крепкое телосложение. Юный мастер, когда вы раньше спарринговались с воинами девяти клыков, я был одним из них, поэтому я смог сразу же узнать вас, юный мастер. Позади вас должна быть ваша служанка, мисс Осенний Лист. Ее я тоже узнал». Нин рассмеялся. Так вот что было причиной. В прошлом он часто проводил спарринги с воинами девяти клыков, и много черных бронированных стражей также спарринговались с ним. Встретить одного из них снаружи не было чем-то странным. «Мне нужно кое-что узнать у вас. Это связано с озером Крылатого Змея. Давайте поговорим внутри», — сказал Нин. «Да», — сразу ответил капитан Учжань. «Юный мастер, пожалуйста, следуйте со мной». Учжань провел Нина к просторной каменной комнате внутри. «Не так давно Крылатый Змей буйствовал неподалеку от нас. Даже мы понесли небольшие потери». Учжань слабо вздохнул. В это время один из черных бронированных стражей подошел с тарелкой фруктов. Нин непринужденно взял плод и укусил два раза. «Он даже сюда приходил?» Учжань покачал головой. «Нет, если бы он пришел сюда, то мы бы наверняка все погибли. Тем не менее в то время мы все были в ужасе. Перед лицом Крылатого Змея мы, черные бронированные стражи, не смогли бы выказать никакого сопротивления. Хотя нам удалось избежать бедствия, но многим племенам не повезло. То, что с ними произошло, я могу описать только словом «несчастье». В то время мы надеялись, что клан Цзи разберется с Крылатым Змеем, но, к сожалению...» Нин кивнул. «В конце концов, вмешался горный хребет Ядовитого Голубя и провел переговоры с кланом Цзи, в ходе которых было решено, что Крылатому Змею запрещается покидать озеро Крылатого Змея в ближайшие 100 лет. С тех пор Крылатый Змей все время оставался в озере Крылатого Змея. Кроме того, он на дне озера или на центральном острове?» — спросил Нин. «На дне озера, конечно же. Разве мог он осмелиться остаться на острове? Он боится, что наш клан Цзи разберется с ним», — поспешно ответил Учжань. «Дно озера?» — казалось, Нин задумался о чем-то. «Теперь Нину будет довольно непросто убить Крылатого Змея. Учжань, ты знаешь племя, известное как племя Черного Зуба?» — спросил Нин. Учжань кивнул. «Племя Черного Зуба? Разумеется, я знаю его. Лидер племени Черного Зуба очень умелый человек. Он смог основать новое племя. Ни один обычный человек не способен основать новое племя. К сожалению, среди множества племен, в которых побывал Крылатый Змей, было и племя Черного Зуба». «Что?» Лицо Нина резко изменилось, а его сердце содрогнулось. «Может ли быть, основываясь на том, что он знал, прежде чем напасть на него, Крылатый Змей уничтожил одно небольшое племя? Все его жители погибли. Только на основании изучения трупов этих несчастных жертв было установлено, что их убил Крылатый Змей. Племя Черного Зуба еще существует?» – торопливо спросил Нин. Учжань кивнул. «Существует. На этот раз Крылатый Змей устраивал бедствия везде. Он врывался в племена, устраивал небольшую резню и убегал. Он не пытался убить каждого. В конце концов, уничтожение всего племени занимает много времени. Это позволило бы людям на уровне Синтянь нашего клана Цзи поймать его. Однако хоть племя Черного Зуба и не было уничтожено, но больше половины его жителей погибло. Это действительно ужасно. Больше половины?» Сердце Нина начало сжиматься. «Вы знаете весеннюю траву? Моя служанка, весенняя трава. Она еще жива?» — поспешно спросил Нин. «Весенняя трава, я знаю ее. У вас две служанки, юный мастер. Разве весенняя трава больше не следует за вами, юный мастер?» Нин отпустил весеннюю траву на свободу, но очень мало людей знали об этом. «Нет, я даровал ей свободу. Она дочь лидера племени Черного Зуба», — поспешно сказал Нин. Учжань покачал головой. «Я не знаю, жива ли она. Хоть я и видел Хэйя, но я не знаю ничего о его дочери». Нин глубоко вдохнул. «Переживание, беспокойство. Больше половины людей племени Черного Зуба погибли. Так много жертв. Возможно, весенняя трава была среди них. Определенно, она будет в порядке». Нин стиснул зубы, а затем сразу же покинул каменную комнату. Снаружи осенний лист и Маву в данный момент сидели в кругу черных бронированных стражей, наслаждаясь жареным мясом. «Юный мастер!» Осенний лист и Маву обернулись посмотреть. «Идем!» – поспешно крикнул Нин. Глаза осеннего листа и Маву наполнились недоумением. Почему они уходят так быстро? Тем не менее они не осмелились спросить. Они поспешно встали, прекратив есть, и направились к своим черным зверям, к племени черного зуба. Лицо Нина было мрачным. Ударив черного зверя, он немедленно заставил его скакать вперед. Три черных зверя быстро направились глубоко в горный лес. «Капитан, что случилось?» Остальные черные бронированные стражи были крайне озадачены. Сам Учжань после выхода из пещеры тоже хмурился, смотря вдаль. Весенняя трава, дочь лидера племени черного зуба, сердце Нина сгорало от беспокойства. Осенние листы и весенняя трава хоть и являлись его прислугами, но на самом деле они были ему как старшие сестры. Он все еще помнил, как постоянно указывал им на слова в книгах и спрашивал их значение, когда был маленький. И тогда весенняя трава и осенний лист, несмотря на издевательства их юного мастера, могли только послушно отвечать. Ни за что. Она не могла умереть. Нин был крайне обеспокоен. «Юный мастер, что случилось?» — взволнованно спросила осенний лист. Она точно могла сказать, что лицо ее юного мастера сейчас было крайне неприглядным. Она редко видела своего юного господина настолько разъяренным. Нин крикнул. Племя черного зуба подверглось нападению крылатого змея, и больше половины его жителей погибли. А осенний лист была мгновенно шокирована. «Тогда весенняя трава. Мы узнаем это только после того, как прибудем туда», — холодно крикнул Нин в ответ. Фьють-фьють-фьють, три черных зверя передвигались на высокой скорости. К тому времени, когда солнце начало садиться, они добрались до небольшого горного леса. Племя уже виднелось вдалеке. «Стоять!» — крикнул Нин. Три зверя быстро остановились. «Юный мастер!» — лицо осеннего листа было красным от волнения. «Пойдем туда!» — Нин указал вдаль. Там десятки одетых в меха мужчин топорами рубили деревья. Видимо, они заготавливали дрова. Должно быть, они члены племени черного зуба. Если мы спросим их, то узнаем ответы. Нин сразу направил своего черного зверя в их направлении. Осенний лист и Маву последовали за ним. Вскоре, Нин приблизился к десяткам этих одетых в меха лесорубов. Все он подняли свои копья и мечи, внимательно наблюдая за его приближением. «Я хочу задать вам вопрос». Взмахом руки Нин вытащил свою эмблему, на которой был один символ. «Цзи. Клан Цзи». Все соплеменники были шокированы. «Есть ли в вашем племени человек с именем Весенняя Трава? Она дочь вашего лидера», — крикнул Нин. «Дочь лидера?» — поспешно ответил Одноглазый. «В нашем племени нет никого с именем Весенняя Трава. Дочь нашего лидера зовут Мива». Нин был поражен, но быстро сказал. «Правильно, ее зовут Мива. Она все еще жива, мертва. Мива мертва», — сказали все соплеменники. Выражение Нина резко изменилось, а лицо находящейся неподалеку осеннего листа полностью побледнело. Ее тело качнулось, а затем она упала со своего черного зверя. Маву поспешно соскочил со своего черного зверя и поймал осеннего листа. Ее лицо было абсолютно бледным, без какого-либо намека на цвет. Из ее глаз бесконтрольно начали капать слезы. «Как она умерла? Это крылатый змей убил ее?» — крикнул Нин. «Крылатый змей убил много наших соплеменников. Даже один из сыновей вождя погиб. Большинство наших соплеменников погибали сразу же, но некоторые, пострадавшие от осколков камней, разлетающихся при взрывах, или от обморожения, не умирали сразу, но были серьезно ранены. Затем их раны начинали гноиться, и они серьезно заболевали. Все они держались, но, в конце концов, умирали. Многие соплеменники с серьезными травмами погибли. Мива тоже умерла от болезни», — сказал Одноглазый. «Весенняя трава», — стенала осенний лист. Лицо Нина становилось все суровее, а ментальные волны, созданные его сильными эмоциями, заставляли близлежащие деревья дрожать и вибрировать. «Крылатый змей!» — Нин взвыл, скрипя зубами. «Я, Цзи Нин, клянусь, что убью тебя. Я определенно убью тебя». Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 8. Чуньца и десятки членов племени, глядя на этого молодого человека, внезапно ощутили страх. Им казалось, что весь мир вокруг задрожал. «Убьет крылатого змея? Юнец перед ними собирается убить крылатого змея? Вы не врете мне?» — Цзи Нин накинул взглядом группу людей. «Мива действительно мертва? Зачем нам врать? Все племя черного зуба знает об этом». Люди были во власти ужаса и паники. Была ли тому причиной аура этого юноши или эмблема Цзи в его руках? Но все они боялись его. Поехали. Нин оседлал черного зверя и направился прямо к отдаленному племени Черного Зуба. Осенний Лист и Маву оседлали своих черных зверей и последовали за ним. В двух башнях для лучников, по обеим сторонам от ворот, находилось более 10 воинов, стоящих на страже. «Чужаки, стоять!» — сразу же крикнул страж сердито. С пустым лицом Нин показал эмблему и крикнул в ответ: «Скажи лидеру выйти ко мне». Увидев эмблему, страж испугался и поспешно ответил: «Пожалуйста, подождите, я сейчас же позову его». Сказав это, страж спрыгнул на землю и понесся вглубь племени. Через несколько мгновений прибежал одетый в черные меха мужчина со шрамами в сопровождении отряда воинов. Это был лидер племени Черного Зуба, вождь Хэйя. Увидев трех людей, сидящих на черных зверях, особенно их предводителя, его тело вздрогнуло, и он тут же крикнул: «Быстро откройте ворота и поприветствуйте юного мастера клана Цзи». Юный мастер клана Цзи, жители небольшого племени Черного Зуба, естественно, были шокированы. Они поспешно начали открывать тяжелые ворота. Первым поклонился Хэйя. «Хэйя приветствует юного мастера». Все остальные воины племени также поклонились. «Пойдем к вашему дому, оставаясь на своем черном звере», — скомандовал Нин. «Слушаюсь». Хэйя поспешно указал дорогу. Смотря на Хэйя, Нин не мог погасить ненависть в своем сердце. Он понимал, что его нельзя было винить в смерти весенней травы, и знал, что сердце Хэйя также разбито. Но Нин не мог заглушить эту боль и ненависть. Передавая весеннюю траву в руки ее отца, он не мог себе представить, что это приведет к ее смерти, если бы только она осталась с ним. Нин не мог перестать сжимать свои кулаки до такой степени, что даже костяшки его пальцев побелели. «Юный мастер, это мой дом». Хэйя привел их к одному из больших каменных домов племени. На пороге стояли две женщины и маленький ребенок. Они были явно обеспокоены и встревожены. «Кто это?» Нин смотрел на маленького ребенка. Этот ребенок был очень похож на весеннюю траву. Это заставляло сердце Нина болеть. «Это мой сын», — почтительно ответил Хэйя, после чего накричал на своих женщин и сына: «Почему вы еще не ушли?» Две женщины и ребенок сразу же скрылись. «Поговорим внутри. Маву, стой на входе и никого не пускай внутрь». Нин немедленно спустился со своего черного зверя и повел осеннего листа в дом. Напуганный Хэйя последовал за ними. В комнате Нин смотрел на Хэйя, садясь на каменный стул, и холодно проговорил: «Хэйя, доверяя вам заботу о весенней траве, я надеялся, что вы оба, отец и дочь, воссоединитесь и будете жить счастливо. Но почему после входа в племя я до сих пор не встретил весеннюю траву?» Хэйя поспешно ответил: «Юный мастер, в данный момент весенняя трава не в племени». «Не в племени?» Осуждающий, смотря на Хэйя, Нин нахмурился. «Он все еще пытается меня обмануть?» Вскоре после возвращения весенней травы она встретила молодого путешествующего торговца, который приглянулся ей. «Я хорошо знал этого торговца, поэтому был уверен в нем», — крайне искусно рассказывал Хэйя. «Когда дочери вырастают, они должны выйти замуж. Поэтому я отдал свою дочь замуж за этого путешествующего торговца». «Юный мастер, прежде чем весенняя трава ушла вместе с торговцем, она написала для вас письмо». До последнего предложения Нин сердился все сильнее и сильнее, пока слушал. «Хэйя, ты осмелился обманывать меня». Но, услышав последнюю фразу, Нин тихо сказал: «Письмо, я сейчас принесу его». Хэйя поспешно отправился в соседнюю комнату. «Юный мастер», — осенний лист посмотрела на Нина. Нин тихо сказал: «Не будь так нетерпелива». Интеллект Нина не был низким. Он не был идиотом, способным только тренироваться. Из полученной им информации не было никаких сомнений, что весенняя трава мертва. Все те люди снаружи племени были полностью уверены в этом и сказали, что если он спросит об этом любого человека в племени, то получит такой же ответ. У этих людей не было никаких причин обманывать его. Кроме того, после столь долгой разлуки с отцом, весенняя трава так сильно хотела быть с ним вместе, что даже покинула Нина. Как она могла почти сразу после воссоединения с отцом выйти замуж и уехать? «Юный мастер, вот это письмо весенняя трава оставила вам». Хэйя протянул пергамент из кожи белого зверя. Нин сделал глубокий вдох. «Письмо, должно быть, это ее последнее желание. Последнее желание, которое весенняя трава оставила из-за своей тяжелой болезни». Нин протянул дрожащую руку и взял письмо из кожи белого зверя, открыл его и стал внимательно читать. Эти изящно написанные слова, они были очень хорошо знакомы Нину. Увидев их, сердце Нина мгновенно сжалось. Это почерк весенней травы. Юный мастер, после возвращения в племя, я была действительно очень-очень счастлива. Я могла быть с отцом, и у меня даже появилось два младших брата. Вместе с родителями я ощущала себя так же, как во времена моего детства. Это то, что говорилось в письме. Письмо содержало всю радость, которую чувствовала весенняя трава. Нин мог ощутить исходящее от этих слов счастье. Она действительно была счастлива, когда вернулась в племя. Два младших брата, подумал Нин. Ранее он видел только одного сына Хайя. Члены племени сказали ему раньше, что во время буйства крылатого змея больше половины жителей племени Черного Зуба погибли, в том числе и сын вождя. Нин продолжил читать. «Я встретила его. У каждой женщины есть мужчина, предназначенный ей судьбой. Когда я встретила его, то поняла, что он был тем единственным для меня. Когда он улыбается, я счастлива. Когда он хмурится, я волнуюсь. Когда он тренируется с мечом, я стою рядом и наблюдаю за ним. Просто возможность наблюдать за ним – дар, посланный небесами. Поэтому я решила выйти за него замуж». Нин отчетливо видел пятна в этом месте, как будто оставленные слезами. Сердце Нина сжалось. «Выйти замуж, человек, о котором говорила весенняя трава, был он сам. Когда я встретила его, то поняла, что он был тем единственным для меня. Когда он улыбается, я счастлива. Когда он хмурится, я волнуюсь. Когда он тренируется с мечом, я стою рядом и наблюдаю за ним. Если ты хотела выйти за меня замуж, почему ты сама не сказала мне об этом?» Нин закрыл глаза, не в силах остановить подступающие слезы. Хотя весенняя трава была всего лишь прислугой, а большинство здешних мужчин берут в жены довольно многих женщин. В прошлой жизни Нин не полюбил ни одной девушки. В этой жизни он быстро привык к местной культуре. Если он возьмет себе много жен, то это не будет чем-то необычным. Но все они должны быть женщинами, которых он очень любит. Нин готов был согласиться и позволить весеннюю траву стать его женщиной. Юный мастер, находящийся рядом осенний лист, увидела, что Нин проливает слезы. Ее сердце не могло не сжаться. Она была прислугой с детства. Естественно, она не будет читать письмо, пока его не прочтет Нин. Но увидев, как Нин заплакал, сердце осеннего листа панически заколотилось. Нин открыл глаза и продолжил читать. «Юный мастер, если вы читаете это письмо, значит, вы пришли в племя Черного Зуба, чтобы навестить меня. Я действительно очень-очень счастлива. Весенняя трава всего лишь служанка. Если вы, юный мастер, пришли в племя Черного Зуба, чтобы навестить меня, то это означает, что весенняя трава занимает небольшое место в вашем сердце, юный мастер. Весенняя трава очень-очень счастлива, действительно очень счастлива». На этом письмо закончилось. Глаза Нина были влажными. «Очень счастлива, ты действительно очень счастлива, ха-ха-ха», — громко рассмеялся Нин. Это был невероятно скорбный смех. Она являлась той, кто был с ним на протяжении всей его жизни, как член семьи. «Юный мастер», — осенний лист волновалась. «Юный мастер, Хайя тоже был обеспокоен и напуган». Нин повернулся, чтобы посмотреть на Хайя, а его взор был подобен острым мечам. Он зарычал. «Хайя, ты все еще пытаешься обмануть меня? Говори, расскажи мне все». Услышав это, лицо Хайя резко изменилось, а затем его тело начало дрожать. Пуф, колени Хайя ударили по полу. Все его тело тряслось в агонии. Он издал продолжительный безутешный и отчаянный крик. Том 3. Постигая путь у пруда. Глава 9. Прибрежное племя горе, которое сдерживали так долго, но неожиданно выпустили наружу, насколько сильным оно было. Цзинин тихо стоял, наблюдая за мучениями Хайя, и не говори ни слова. «Так как вы уже все знаете, юный мастер, я не буду больше врать. Юный мастер, пойдемте со мной». Хайя встал и вышел из комнаты. Нин и осенний лист последовали за ним. Хайя продолжал идти вперед до самой окраины племени. На границе племени была небольшая дверь в деревянном заборе. За деревянной дверью вдалеке находилось кладбище. Многие надгробия были установлены недавно. Очевидно, что это кладбище еще совсем свежее. «Юный мастер», — осенний лист тревожным взглядом посмотрела на Нина. Нин тоже затаил дыхание. Он понимал, куда Хайя ведет их. «Здесь». Хайя указал на, казалось бы, обычную могилу. Перед этой могилой стоял большой камень, на котором было высечено всего несколько слов. «Дочь, Мива», — поставил на ноги отец, — «Хайя, весенняя трава». Нин спокойно стоял, глядя на могилу. В своей жизни он редко испытывал горе. Вместо этих сильных, подавляющих эмоций, Нин обычно испытывал спокойные, тихие, теплые эмоции. Счастливое чувство видеть кого-то каждое утро и медленно растущее чувство привязанности друг к другу. Мир и спокойствие были настоящими. Кто-то, кого он рассматривал, как часть своей жизни. По крайней мере, в этой жизни, с рождения и до нынешнего момента, количество времени, проведенное вместе с весенней травой, превышало даже время, проведенное с его родителями. Нин не понимал этого, пока она была жива, но после ее смерти он чувствовал, что ему отрезали кусочек сердца. Это очень больно. Хэйя, стоя у надгробной плиты, Нин медленно сказал: расскажи мне все, что произошло с весенней травой с момента ее возвращения в племя. Хэйя кивнул. Сначала, на протяжении всего пути в племя она была очень расстроена. Расстроена расставанием с вами, юный мастер. Хэйя вздохнул. Но после того, как она прибыла в племя и увидела своих братьев, Мива явно повеселела. Она часто проводила время со своими младшими братьями. Дни проходили весело, и Мива надеялась, что однажды юный мастер придет навестить ее. Вот только, голос Хэйя помрачнел. Однажды появился крылатый змей. Это было похоже на кошмар, в результате чего бесчисленное количество жителей племени погибло, среди них был и мой сын, Линшуй. Смерть Линшуя, ее младшего брата, причинила Миве сильную боль. Нин вспомнил, что в том письме из кожи животного описывалось несколько историй, произошедших с Мивой после возвращения в племя Черного Зуба. В большинстве этих историй говорилось о ней и ее младших братьях. Очевидно, что Мива обожала своих младших братьев. Это натолкнуло Нина на мысль, что он должен помочь оставшемуся в живых брату весенней травы, чтобы помочь упокоиться душе Мивы на небесах. Атака крылатого змея погрузила все племя Черного Зуба в пучину боли и отчаяния. Соплеменники боялись того, что крылатый змей атакует снова. Многие из них даже покинули племя и присоединились к другим, более крупным племенам. Каждый человек в племени был в состоянии паники. Многие соплеменники решили уйти. На самом деле, после нападения крылатого змея, в нашем поселении осталось меньше 1000 жителей. И с таким большим количеством беженцев, если бы это продолжилось, то племя Черного Зуба в ближайшее время бы распалось. Нин молча кивнул. Я преодолел множество трудностей, чтобы создать это племя. Естественно, что я не мог позволить ему развалиться. Весенняя трава сочувствовала мне, поэтому, преодолев свое смущение, она написала письмо, после чего попросила отнести его в город Западной префектуры и передать его вам, юный мастер. Она хотела попросить вас, юный мастер, помочь моему племени Черного Зуба. Но мы получили быстрый ответ, что вы, юный мастер, отправились в путешествие. Хэйя покачал головой. Нин стиснул зубы. Правильно. Он отправился в путешествие задолго до того, как крылатый змей достиг пика уровня Синтянь. Естественно, они не могли найти его. Соплеменники решили, что нашему племени Черного Зуба необходимо попросить защиты у чрезвычайно большого племени, прибрежного племени. Если бы нам обеспечили защиту и позволили временно пожить за стенами прибрежного города, то все было бы хорошо, сказал Хэйя мрачным голосом. Прибрежный город, пробормотал Нин, как одному из гегемонов области Ласточкиной горы, клану Цзи, естественно, приходилось контролировать множество племен на своей территории. Ни одному племени не позволялось иметь население больше 50 тысяч. Когда племя превышало этот предел, оно становилось угрозой для власти клана Цзи. В таких случаях клан Цзи использовал разные жестокие и безжалостные методы, чтобы подавить их.